«Вот они, наши патриоты!» — с гордостью воскликнул Слива. «И таких людей хотят осилить! Ну, простите!» Несколько дней назад министр наградил одного рабочего с аэродрома. Тот тоже показал пример бдительности, благодаря которой мы захватили опасного вражеского агента. И не одного, а нескольких. Домой Бажена возвращалась не одна. Глава 32. Наблюдение за комендантом военного аэродрома Громадским дало совершенно неожиданные результаты. Корпус национальной безопасности нащупал новую цепь заговорщической организации. В разных частях города и преимущественно ночью с Громадским встречался мужчина с ярко-рыжей шевелюрой и черной повязкой на глазу, прозванный Одноглазым. Одноглазый был трудным объектом для слежки. Это был враг осторожный, умеющий ловко заметать и путать следы. Он дважды исчезал из поля зрения сотрудников корпуса, пересаживался с одного трамвая в другой, выпрыгивал на ходу, менял такси, заходил в подъезды домов и тотчас выходил. Наконец, после долгих усилий, сотрудники корпуса обнаружили постоянное пристанище Одноглазого. Он жил у доктора теологии Кратухвилла в Карлине. Кратухвилл был уже известен органам безопасности своей прошлой деятельностью, но они не имели никаких доказательств его причастности к заговору реакции. Кратухвилл получил высшее богословское образование в Риме, затем преподавал в Карловом университете. В домюнхенские годы он проводил лето в Италии. Поддерживал тесную связь с Глинкой, Тисо и Сидором. Последний одно время был тисовским посланником при Ватикане. Кратухвилл являлся членом парламента от Народной партии католиков, участником всех церковных праздников и церемоний в стране и за ее пределами, членом правления католического гимнастического общества «Орел», известного своими связями со спортивными организациями капиталистических стран. В период оккупации Чехословакии гитлеровцами Кратухвилл проживал в Праге, возносил и прославлял предателя Гаху. Его лучшим другом в то время был уполномоченный Германской имперской службы безопасности по делам церкви Бауэр. Бауэр тоже жил в Праге, но каждый месяц совершал поездки в Рим для свиданий с руководителем конгрегации Ватикана по чрезвычайным делам Мантини. Кратухвилл отправлял с Бауэром свои письма к Мантини. Стоустая молва, видимо, не без оснований, приписывала Бауэру зловещие деяния. При содействии Кратухвилла Бауэр обезвредил многих служителей церкви, нежелательных для Гитлера и папы. В начале 46-го года Кратухвилл привлек к себе общее внимание тем, что пытался возбудить у верующих чехов-католиков симпатии к нацистам и судетов и вел пропаганду против выселения их из Чехословакии. Кратухвилл пользовался полной поддержкой заместителя премьер-министра монсеньора Шрамека, а также министров католиков Галы и Прохоски. Он состоял в хороших отношениях с архиепископом Дероном. Заявление Янковца о том, что его квартирант инженер Тука встречался у Национального музея с рыжеволосым человеком, носящим черную повязку на левом глазу, дополнило сведения об Одноглазом. Янковец дал адрес дома, в который заходил Тука. В поле зрения корпуса попали новые данные. Вынужденный отъезд Эльвиры из Чехословакии и предстоящий отъезд Прена остались для Нерича загадкой. Он не мог знать всей подоплеки дела, а Сойер и Прен не считали нужным посвящать его в подробности. То же обстоятельство, что на него взвалили дополнительную агентуру, только польстило самолюбию Нерича. Он сделал слишком поспешные выводы в свою пользу. «Похоже на то, что Прен не вытягивал дело», — подумал он. «Не того чекана, разведчик». А на мне остановились, конечно, не без ведома самого Борна. Нерич без протеста принял на связь Лишку, квартира которого ему была уже знакома по встречам на ней с Преном, инженера из моста Арнольда Тука, имевшего кличку Наварро, и содержательницу конспиративной квартиры модистку Раймонду. Нерич поверил, что его акции повышаются, и мрачные мысли, угнетавшие его последнее время, развеялись. Этому способствовало благополучное существование на нелегальном положении и удача последних дней. Все шло гладко, развивалось по плану, без сучка и задоринки, и открывало широкие перспективы. Масштабы заговора захватывали его и взбадривали его энергию. Только две вещи смущали и беспокоили – арест Лоретты и переезд Бажены к отцу. Решение ликвидировать Лоретту и Бажену, возникшее в его голове и одобренное Преном и Сойером, заставило Нерича сделать в этом направлении предварительные шаги. Не рискуя появляться в квартире Лоретты, которой он не доверял, а тем более на своей старой квартире, Мельч по обоим адресам послал разведку. Результат поразил его. Пшибик арестована, а Бажена переехала к отцу. Мельч долго ломал голову над вопросом, что могло стать причиной ареста Лоретты. Он видел в этом какую-то хитроумную комбинацию со стороны Корпуса национальной безопасности, рассчитанную на содействие Лоретты в его поимке. Оставалась Бажена. Мельч ненавидел ее и считал истинной виновницей всех своих несчастий. Что дала ему женитьба, кроме бедствий, свалившихся на его голову? Ровным счетом ничего. И стремление расправиться с бывшей женой с каждым днем крепло в нем. Но переезд Бажены к отцу неожиданно перечеркнул весь разработанный план расправы. Приходилось изобретать новый вариант. Прен посоветовал предать убийству вид несчастного случая. Мельч согласился. Морозная февральская ночь. Серебряными хрусталиками повисли в черном небе мигающие звезды. Густой туманностью протянулся Млечный Путь. С грохотом пробежали в парк последние трамваи. Деревья Летнинского парка, серые от инея, казалось, сошли с новогодней открытки. Закончив свой трудовой день, Прага готовилась ко сну. Стихает городской шум, все реже звучат автомобильные сирены, гаснут пляшущие световые рекламы и огни в окнах домов. Все безлюднее становятся улицы. Мельч вышел из квартиры Кратухвилла и медленно спустился по ступенькам лестницы. Долго стоял в черном проеме выходных дверей, всматривался в лица прохожих, оглядывал улицу из конца в конец. Наконец поправил повязку на глазу, вышел из дома и крупными шагами пошел вдоль пустынной улицы. Пройдя два квартала, он свернул за угол, здесь тоже немного постоял и скрылся в черном зеве узких ворот. Через минуту послышался рокот запущенного мотора, и из ворот вынырнула закрытая автомашина. Завернув, она помчалась к военному аэродрому. У руля сидел бывший начальник гаража, изгнанный Морганыком с автобазы и нашедший приют у Громадского. Багуцкий вел машину уверенно, смело, делая плавные повороты, легко обходя препятствия, избегая резких торможений и частых сигналов. В черте аэродрома дорогу машине преградила высокая фигура коменданта Громадского. На нем был теплый комбинезон, подбитый мехом, летная шапка, очки. Мельч не сразу узнал своего сообщника. В этом одеянии он походил на медведя. Комбинезон связывал и стеснял его движение. Даже походка Громадского изменилась. Он шагал неуклюже, будто вместо ног у него были протезы. Машина затормозила. Мельч вышел. «Как?» — спросил он, обводя взглядом местность. Впереди, на фоне неба, вырисовывались заиндевелые полукруглые крыши ангаров. На большой территории летного поля здесь и там смутно угадывались очертания разнотипных самолетов.